9 июля в торговые учреждения, дома ребенка, детдома, начальные и средние школы, интернаты для сирот и дома для престарелых доставлен первый в этом году урожай персиков из уезда Куаиль, провинции Южной Фанхи.